Глава 65. Быть твердым и добрым с ребенком. Всем своим видом ваш ребенок вызывает жалость? Он научился вести себя так, что у вас не хватает духа быть с ним строгим? Следующий ошибочный путь в поведении выглядит как «не могу», «не знаю», «не умею» и «у меня ничего не получается и вообще мне плохо». Такой способ вести себя называется уклонение. Психологи таких людей называют уклонистами. У них вялый голос, они часто болезненны, их фразы «я не знаю», «я не могу», «у меня ничего не получается». Это полностью разочарованный в себе ребенок, который проиграл во всем. В привлечении внимания, в борьбе за власть, месть тоже не дала ему желаемых результатов. В итоге он сделал вывод. «Я понял, что нет смысла что-то делать. Это бесполезно». Это ребенок, которого не поощряли там, где он действительно делал какие-то успехи. Критиковали за все, что бы он ни делал, всегда оставались недовольны его поступками. И он принял решение. «Я ничего не смогу, у меня ничего не получится». И вместо того, чтобы что-то делать, развиваться, он будет вызывать чувство жалости. Жалость и чувство невозможности что-либо поменять. Он прикинется больным, вызовет настоящую температуру, если предстоит выполнить какую-то задачу. Я видел таких детей, ничего не способных сделать в 20-летнем возрасте. Задача ребенка, который идет путем уклонения, вызвать у родителей определенные чувства. Здесь нам, родителям, нужно оставаться твердыми. Самое дурное, что может произойти, начать потакать. У ребенка может быть какой-то врожденный недуг, и мы носимся с этим. Мы потакаем из-за того, что ему сложно дается учеба. В подобные чувства заваливаются мамы-одиночки, которым жалко, что сын растет без папы. С такими детьми нужно быть твердыми и добрыми одновременно. Не давать поблажек. Нужно вырабатывать безжалостную позицию, бодрый тон голоса, игнорировать его недомогание. И относиться к нему как к здоровому, способному ребенку. Таким детям нужно разбивать большие задачи на мелкие и поощрять их по ходу выполнения. Например, в школе задали стихотворение из 5 четверостишей. Ребенок жалуется «я не могу», и реально его может выключить, настолько для него это кажется невозможным. Мы тогда ему говорим «выучи одно четверостишее», ведь любой ребенок может выучить 4 строчки. И потом мы его поощряем. «О, смотри, всего 5 минут, а целое четверостишее уже готово. Интересно, за какое время ты сможешь выучить второе?» Так мы с уклонистами как бы варим кашу из топора. Кстати, сказка «Каша из топора» как раз про бабку-уклонистку. Мы поощряем, подбадриваем ребенка, напоминаем ему о тех моментах жизни, когда он справлялся с задачами. «Ты же тогда все сам сделал, помнишь?» Но здесь главное наша внутренняя позиция. Мы не жалеем, мы не вовлекаемся в нытье и разговариваем с ним бодрым тоном. И все же сделай это как-то. То есть мы тверды, не поддерживаем ребенка в слабости и рассуждениях, что с ним что-то не так или он чего-то не может. Если вы вовлечетесь в эту игру, то ситуация будет только усугубляться. Если он ломается перед большой задачей, разбиваем на маленькие. Пусть делает маленькие шаги, а мы отмечаем, что они сделаны, поощряем. Например, ребенок вытирает стол. Мы можем сконцентрироваться на том, что он не дотер половину стола, не вытер как следует. А можем говорить: «Смотри, какая чистая половина стола. Давай сделай и вторую, так же классно». А мы же обычно концентрируемся на несделанном. Чем еще больше загоняем маленького человека в эмоциональный тупик, и он не будет доволен собой.